Стоп, резко оборвал я зарождающийся спор. Кто чего хотел, и кто кого взорвал, будем разбираться позже. Сейчас у нас других дел хватает. Взмахом руки призвав всех помолчать, я связался с точкой высадки. Питерсон, что по роботам? Мэм, мы не можем войти в систему, смущенно признался инженер, тот, кто ее активировал, изменил все протоколы. И мы просто не понимаем, как он это сделал. Ага, вот, кажется, и ответ. Кварианцы так оперативно примчались сюда, потому что этот Витер, биомать его, явно гений программирования. И, как все гении, малость не в себе. Но хоть что-то вы можете? Ну, мы локализировали район, откуда идет больше всего сигналов. Если, то есть, судя по всему, роботы и дроны сейчас сосредоточены в районе мастерских. Мэм, ясно. Хоть что-то. Я на секунду задумался, прикидывая, что делать. Хотя, что тут думать, прыгать надо. Так что хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Джейкоб, вызовите еще отделение. Пусть эвакуируют кварианцев на точку, а мы идем за этим чокнутым гением. Еще чего, я не позволю Церберу. Прозза снова схватился за винтовку. Все, этот идиот меня достал. Где там моя кнопка совершить поступок ренегата? Плавный шаг вперед, пинок по опорной ноге. Пока падает, добавить коленом в лицо. Упс, кажется, чуток перестарался. Наколенник-то бронированный, плюс сервоусилители. Энда, толкнув ногой скорчившегося на земле кварианца, я перевернул его на спину, чуть наклонился, рассматривая. А, нет, лицевой щиток только треснул. Оклемается вскоре. Подняв голову, оглядел схватившихся за оружие остальных кварианцев. Демонстративно посмотрел себе за спину на также вскинувших оружие церберовцев и засветившихся биотикой Миранду с Джейкобом. Перевел взгляд на Тали. Прозза всегда был идиотом, вздохнула та, махнув своим. Уберите оружие, умница, девочка. Все, выдвигаемся. Я надвинул визор обратно на глаза. Как найдем вашего Витера? Кварианка, опустив голову, принялась смущенно заламывать пальцы. Шепард, ишь глазенками светит, ресницами хлопает. Нет, со мной этот номер не пройдет, не на того напало. Я, между прочим, не телефон какой и не груз. Так, Тали, ты и ваш медик идете с нами, решительно отмел я все возражения. В конце концов, это разумно, ведь куда лучше, если Витера будет успокаивать соплеменник, точнее, соплеменница. Ведь так, так, все правильно. Вот только почему у меня такое чувство, что меня в наглую развели. Роботы, роботы, дроны, дроны, летающие дроны. А, биомать вашу, ракетные летающие дроны. Уф, я прислонился к стене, чтобы отдышаться, пока инженеры взламывают замок на двери ремонтных мастерских. Надо будет на будущее уточнить у Миранды, что она считает большим отрядом, если вот эта механическая свора, через которую мы прорубались больше часа, маленький. Шепард, открываем. Кивнув, я с трудом отлип от стены. Ну, немного осталось, сейчас узнаем тайну золотого ключика. Войдя вслед за просочившимися первыми парой разведчиков, я завертел головой, оглядываясь, небольшое полутемное помещение, целая стена голографических мониторов с какими-то таблицами и лихорадочно работающий с виртуальной клавиатурой кварианец перед ними. Витер, вошедшие вслед за мной Тали со второй кварианкой тут же бросились к нему, отпихивая бойцов. «Нет Витера», — забормотал кварианец, даже не оглянувшись. «Не здесь, Рой не найдет, чудовища не видит, Витера нет». «Да, парень действительно не в себе», — говорит, как в бреду, быстро, бессвязно. «На нас вообще внимания не обращает. Тали, можешь отключить систему?» — кивнул я на мониторы. «Попробую». Кварианка начала что-то набирать на своем инструментроне. «Док, я повернулся к ее соплеменнице. Вы можете привести своего друга в чувство? Мне надо его расспросить». В ответ меня прожгли таким взглядом, словно я предложил ей по-быстрому уединиться на сеанс Камасутры. «Вы шутите? Его надо доставить на флот, в госпиталь. База Цербера ближе, а госпиталь там не хуже», — бросила в пространство подошедшая Миранда. Шепард, умоляюще посмотрела на меня Тали. «А вот этого не надо, не надо этого. Я и не собирался отдавать парня Церберу, тем более после того, как сам пообщался с несколько увлекающимися учеными. Так что, обойдется призрак без гениального программиста. Самому нужен, если уж тут канон прет со страшной силой». «Тихо, Тали, никто не забирает твою любовь. Он не моя, то есть не мой, то есть он просто друг». Тут же вскинулась кварианка. «А во, сколько экспрессии, с чего бы это?» «Ладно, ладно», я примирительно поднял руки, твой просто друг. Систему отключи, пожалуйста. Подозрительный взгляд, ворчание на кварианском, которое переводчик игнорирует, но вернулось к возне с инструментроном. Пока разбирались, кварианка врач что-то вколола Витару, и тот, перестав лихорадочно бормотать, обмяк в кресле. «Док, мне действительно надо знать, что тут произошло. Пропали десятки тысяч человек, а ваш соплеменник рассказывает про каких-то чудовищ». Еще один прожигающий взгляд, но принялась копаться в своей аптечке. «Умничка. Понимает, что никто их не отпустит, пока мы не узнаем, что здесь произошло. Только недолго, пожалуйста», — умоляюще попросила она, делая Витару еще один укол. «Он сильно истощен, плюс инфекция. Ему надо в больницу, срочно». «Понятно, док. Действительно, зачем мне парня мучить? Что тут произошло, я и так знаю. Нужно только убедиться, что я не ошибся, и пусть улетают. Лишний плюс к репутации с кварианцами не помешает, а призрак уж как-нибудь переживет». «Шепард, готово». Тали, нажав несколько сенсоров на своем инструментроне, погасила мониторы. «Систему я отключила, все данные скопировала. Вот, она протянула мне инфокарту». «Спасибо», кивнул я, перекидывая карту Миранде. «Тали, люди, как вы спрятались от них? Почему вас не забрали?» «Ага, пациент пришел в себя и реагирует адекватно». «Кто забрал?» Тут же уточнила Лаусон. «Эти чудовища, Рой, они забрали всех. Так, Витар, расскажи подробней, что за чудовища?» Мягко попросил я. «Вы не знаете, вы не видите, а я вижу все. Вот черт, похоже, про адекватность я поторопился». Кварианец активировал свой инструментрон, и на вновь загоревшихся мониторах появилось изображение. «Так вот вы какие, олени северные, в смысле, коллекционеры». Я с отвращением принялся наблюдать, как похожие на гуманоидных насекомых твари грузят бесчувственные тела людей в капсулы и куда-то увозят. Нет, в игре они все же как-то приличнее смотрелись, а тут, действительно чудовища. Вот же хрень. Судя по выражению лица, Тейлор с моей оценкой был полностью солидарен. Боже мой, это же, коллекционеры, а во, даже Миранду проняло, вон как морщится. Странно, они же не показываются за пределами Омеги, пробормотала Тали. Блин, ничего себе, неизвестная раса. Про них тут случайно анекдоты еще не рассказывают, обычно они работают через посредников, работорговцев, наемников, нахмурилась Лаусон. Но как они смогли нейтрализовать население целой колонии, да еще так быстро, что никто не успел подать сигнал бедствия. Рой, Рой ищеек, никто не спрячется, забормотал кварианец. Ищейки найдут, заморозит. Потом чудовища заберут. Расскажи мне о Рое, что это, Витар. Я осторожно встряхнул его за плечо. Рой, Рой, ищейки, машины, насекомые, найдут вас, они повсюду, найдут, ужалит, заморозит. Придут чудовища, заберут. По-видимому, мини-зонды с быстродействующим токсином или стазисом, задумчиво протянул Джейкоб. Но почему кварианца они не заметили? Нет, Витара, Рой не видел, чудовища не знали. Возможно, его не заметили из-за скафандра, задумчиво пробормотала Миранда. Или зонды были настроены только на людей. Нужно больше информации. Церберша весьма выразительно уставилась на меня. Шепард, ты обещала. Вскинулась Тали. Витара надо лечить, а не допрашивать. Мы не причиним ему вреда. Нам только нужно узнать. Начал Тейлор. Так, все, закончили дебаты, резко отрубил я. В демократию в другой раз поиграетесь. Витар отправляется с Тали. Мы забираем записи и его инструментрон. Эта информация будет куда полезнее, чем больной кварианец. Обвел взглядом присутствующих, на мгновение задержавшись на Церберше. Вопросы? Никак нет, командир. Вытянулся Тейлор. Как скажете, Шепард, без выражения кивнула Лаусон. Спасибо, выдохнула Тали. Я на секунду просто-таки умилился. Молодцы какие, прямо душа радуется, на них глядячи. Джейкоб, вызывайте челноки. Миранда, пусть инженеры снимут все записи с оборудования. Сидя на каком-то ящике, я неторопливо жевал шоколад из сухпайка, с ленивым интересом наблюдая за суетой церберовцев. Интересно, они что, решили весь этот склад разобрать и увезти? Впрочем, ладно, чем бы дитя не тешилось. Главное, все обошлось. Информация получена, канон соблюден, Тали жива и, как погрузит раненых, отправится на мигрирующий флот. Теперь, если опять же по канону, я с ней увижусь только на Хестроме. А, бямать, Хестром, она же там чуть не погибнет. Нет, такое дело пускать на самотек никак нельзя. Спрыгнув с ящика, Я торопливо рванул к посадочной площадке. Успел, хотя и в последний момент, перехватил кварианку, когда она уже поднималась в свой челнок. «Тали, стой, два слова. Что именно ты здесь делала?» Снова заламывание пальцев и умоляющий взгляд. «Шепард, я не могу сказать. Сейчас, зайдем с другой стороны», — поморщился я. «Ты мне веришь?» Кварианка поколебалась, но все же кивнула. «Да, тебе верю. Даже несмотря на то, что ты с Цербером. Не я с Цербером, а Цербер со мной. Но это детали. Тогда ты мне прямо сейчас пообещаешь одну вещь. Когда коллегия, или кто там нынче твое начальство, пошлет тебя на Хестром, ты сначала отправишь сообщение Андерсону на Цитадель. Слышишь, сначала отправишь сообщение, и только потом полетишь. Шепард, но почему ты решила?» Растерянно начала кварианка. «Тали», — прошипел я, уперев палец ей в грудь, «сообщение Андерсону, перед тем, как лететь на Хестром. Ну, хорошо, обещаю», несколько ошарашенная моим напором, пробормотала кварианка. «Все, лети, птичка, там столько вкусного». Я развернул ее лицом к челноку, чуть подтолкнул и, не удержавшись, напутственно шлепнул по заду. «Блин, Сыгра об этом мечтал». Возмущенный писк и еще более возмущенный взгляд кварианки я стоически проигнорировал. «Нет, все же грамотные у них скафандры». Талифан, фанат персонажа из игры Mass Effect, кварианки Тали Зарана Рая. Интерлюдия. Миранда Лоусон. Сидя в своем кабинете, Миранда просматривала на мониторе медицинскую карту Шепард, изредка добавляя комментарии к полученным при последнем обследовании командира данным и удовлетворенно кивая сама себе. В целом, все показатели в норме, критических отклонений нет. Конечно, наблюдаются некоторые проблемы с памятью и моторными навыками, но и то, и другое быстро восстанавливается. К примеру, перед отправкой в колонию, броня на Шепард сидела, как на Варине пиджак, словно та вообще первый раз в жизни ее надела. Движения скованные, ходит неуверенно, только что на стены не натыкается. Но уже на путь свободы Шепард легко, парой движений, вырубила кварианца, удар по опорной ноге, затем, коленом в голову. Причем, строго дозировав усилие, у ксеноса даже лицевой щиток не раскололся. А ведь чтобы так двигаться в броне, нужно проносить ее не один год, чтобы та буквально приросла к телу, став второй кожей. Сделав последнюю запись, Миранда закрыла медкарту и обернулась к стоящему рядом со столом Тейлору. «Что скажешь, Джейкоб?» Тот потер подбородок, как-то задумчиво отметив. «Командир нам не доверяет». «Это понятно», — снисходительно кивнула Миранда. «Цербер для нее террорист и...» «Нет», — перебил Тейлор, — «не Церберу. Нам с тобой не доверяет. Смотрит, оценивает». «То есть», — Миранда непонимающе нахмурилась. «Сколько приказов Шепард отдала при подготовке к высадке в колонию?» На мгновение задумавшись, Миранда тряхнула головой. «Ни одного. Вот именно. Она предоставила проводить всю операцию нам, но при этом постоянно держалась позади, присматривалась, оценивала. Проклятие. Да она даже в бою не столько стреляла, сколько следила за нами». Тейлорс раздраженно хлопнул кулаком по ладони. «Я себя чувствовал, как сопливый курсант на учениях, когда за каждым шагом инструктор следит, баллы проставляя». Миранда задумчиво потерла висок, попробовав взглянуть на действия Шепард под таким углом. «А ведь действительно, похоже, она приказала лететь к мастерским, и не ошиблась». Тейлор то ли с досадой, то ли с восхищением, прицокнул языком. «Такое впечатление, что она вообще не ошибается». «Ты преувеличиваешь, Джейкоб», — фыркнула Миранда. «Разве? Вспомни Уилсона. Шепард вычислила его быстрее тебя, хотя ты с ним больше года проработала, а она о его существовании за час до встречи узнала. Или колония. Призрак собирался отправить туда нас троих, но она потребовала солдат и инженеров. Словно наперед знала, что нас там ждет. Простая осторожность», — Миранда пожала плечами. «Ты еще скажи, трусость», — хмыкнул Тейлор, направляясь на выход. Дописав отчет, Миранда пару секунд посидела, постукивая пальцами по столу. «Шепард, героиня Альянса, победительница Сарина и Властелина. Странная, непонятная, непредсказуемая, неуправляемая и нужная». Еще раз перечитав написанное, Миранда решительно нажала «отправить». «В конце концов, так будет лучше. Лучше для Цербера, лучше для человечества, да и для нее самой тоже. Лучше для всех. А значит, проект «Лазарь» завершен. Командир Шепард снова жива». Глава 7. «Пойди туда, не знаю куда». И послал царь Ивана дурака за 39 земель на 39 букв. Народное творчество. Отличная работа, Шепард. «Приятно видеть, что я в вас не ошибся». В этот раз призрак выглядел, как кот, навернувший пару крынок сметаны, в одно лицо. Но еще бы он не был доволен, инвестиции в Шипарт начинают приносить прибыль. Вот только меня подобное общение как-то напрягать начинает. Я что, каждый раз буду вот так стоять перед голограммой и отчитываться, словно школьник перед завучем? Демонстративно сложив руки на груди, я принял как можно более независимый вид. «Благодарю. Вы уже обработали данные с пути свободы?» «Пока лишь в общих чертах», — покачал головой призрак. «Более подробный анализ требует времени. А данные кварианцев? В них что-нибудь есть?» — поинтересовался я. Сделав паузу, чтобы отхлебнуть виски, призрак наградил меня пристальным взглядом. «Я не совсем одобряю ваши методы, Шипарт, но с результатом не поспоришь. Кварианцы передали всю информацию, полученную от Витера. В целом ничего нового, но сам факт того, что они поделились данными, это прямо-таки ветвь мира с их стороны. А вы не пробовали себя вести по-человечески?» — фыркнул я. Тон призрака стал наставительно поучающим. «Дипломатия хороша, когда она работает, Шипарт. Если же все воспринимают тебя как угрозу, она только мешает. Впрочем, это все лирика. Главное, вам удалось подтвердить, что похищение людей – дело рук коллекционеров». «Подтвердить?» Я демонстративно вскинул брови. «То есть вы уже знали, кто за этим стоит?» «Подозревали», — спокойно парировал призрак. «Между догадываться и знать дистанции огромного размера. Нужны были доказательства, и теперь, благодаря вам, они у нас есть. Ох, я сейчас растаю от комплиментов. И что дальше? Отправить к ним тяжело вооруженную делегацию с дружеским визитом? Если бы это было так просто». Призрак откинулся в кресле и, затушив сигарету, сразу же прикурил новую. «Нам мало что известно о коллекционерах. Они периодически появляются в системах термина, покупают бесполезные на первый взгляд вещи, вроде образцов живой природы, расплачиваясь за них технологиями, а потом исчезают где-то в неисследованной области за ретранслятором Омега-4. Омега-4, я сделал вид, что пытаюсь вспомнить название. Куда он ведет, неизвестно», — покачал головой призрак. «Из тех кораблей, что пытались через него пройти, ни один не вернулся. Видимо, коллекционеры умеют управлять ретранслятором, раз их он пропускает. А если учесть, что управлять ретрансляторами умеют только жнецы», — понимающе хмыкнул я. «Именно», — призрак ткнул в мою сторону сигаретой. «Мне нравится ход ваших мыслей, сама в восторге. Так все же, что дальше? Передать информацию Альянсу, Совету?» Призрак снова покачал головой. «Альянс и Совет убедили себя, что вместе с Властелином умерла и угроза жнецов. Но мы-то с вами знаем, что это не так, и я не собираюсь ждать, пока они начнут жатву. Я предпочитаю действовать. Для этого я и вернул вас, Шипарт». «Так, все ясно. Символ тебе понадобился, угу. Так бы сразу и говорил, приманка. 2 года назад Шипарт смогла прикончить Властелина, заинтересовав этим жнецов, и ты, дядя, решил отвести ей роль козленка, которого охотник привязывает недалеко от логова тигра. Козленок дергается и блеет, тигр выскакивает, охотник стреляет. В результате полный хэппи-энд: тигру — каюк, охотнику — шкура, а козленку — вечная память. Призрак десятки лет пытался добраться до технологий жнецов, искал артефакты, отправлял экспедиции, обшаривал руины, собирал информацию по крупинкам. И вдруг выяснилось, что с прошлого цикла от жнецов в галактике осталась целая сеть наблюдателей, эмиссаров, тайных баз. То есть, он ползал кругами, крошки собирая, а где-то, оказывается, целый торт лежит. Огромный, вкусный, замечательный, который надо всего лишь найти и съесть. Правда, обитатели этого торта очень уж скрытные, никак их за хвост ухватить не получается. А значит, нужно что-то такое, ради чего они непременно вылезут из тени и забегают, своими хвостами размахивая. И вот здесь, на сцену выходит, в смысле, на сцену торжественно выносит символ победы человечества, великую и несгибаемую командир Шипарт. Ту самую, что умудрилась одного из жнецов прикончить. Типа, смотрите, дорогие коллекционеры, вот она, убийца ваших хозяев. Вы-то считали, что смогли от нее избавиться, сбив первую Нормандию, а ничего подобного. Командир Шипарт жива и энергична. Мда, как-то даже оглянуться захотелось, проверить, не торчит ли у меня из попки рыболовный крючок. Собственно, я еще в игре с сюжета удивлялся. Главная героиня бегает по галактике туда-сюда, громит пиратские банды, штурмует базы наемников, светит своей физиономией на все стороны. Кому вообще в голову пришла идея назвать подобный цирк расследованием? И на кой черт было тратить 4 миллиарда на воскрешение Шепард, если взвод самых обычных боевиков с таким расследованием справился бы ничуть не хуже? Но теперь-то ясно на кой. Прям даже гордиться собой начинаю. Самая дорогая наживка в истории. Так, все, валить надо от этого гешефтмахера, пока ему еще какая гениальная мысль в голову не пришла. Мне нужны команда и корабль, твердо заявил я. В одиночку у меня мало что получится. Призрак успокаивающе покивал. Мои люди уже составили список. Солдаты, ученые, наемники. Вы получите досье на лучших. Знаю я твой список. С теми отморозками, что ты отобрал, и с докой то выйти страшно, а уж штурмовать базу коллекционеров. Хотя да, если довести эту банду до их базы и там высадить мало жучкам не покажется. Оставьте список себе. Я откровенно поморщился. Мне нужна моя команда. Те, с кем я отвернула голову Сарину. Это было 2 года назад, Шепард. Сейчас они все уже живут своей жизнью. Но вы знаете, где их искать, утвердительно произнес я. Призрак качнул головой. Урднатрек свернулся на тучинку. По слухам, пытается объединить тамошние кланы. Леорате Сони на Иллиуме. Наши источники сообщают, что она работает с серым посредником. Если это правда, ей доверять нельзя. Вакариан исчез через месяц после вашей смерти, и даже мы не смогли его найти. Канон, етить его. Хотя про Леору ты звездишь, голубоглазый. Только непонятно, зачем, ведь сам же потом меня к ней отправишь. Или я что-то забыл, блин, давно играл. Ладно, не суть, надо по-быстрому вытрясти с тебя корабль и мчаться за Гарусом, пока его не убили. Так, стоп, а почему он ничего не сказал про Эшли? Или а кто вообще выжил на Вермайре? Я подозрительно уставился на сосредоточенно раскуривающего новую сигарету призрака. Вы упомянули Рекса, Леору, Гаруса. Призрак как-то многозначительно посмотрел на меня, и я почувствовал бегущий по спине холодок. Чего это он? Мой оригинал что, обоих угробило? Лейтенант Элинка по-прежнему в Альянсе, получил повышение. Где он сейчас, мы не знаем, его досье на удивление хорошо засекречено. Глава Цербера на секунду замолчал. Шепард, я все понимаю, но мне не хотелось бы, чтобы ваши чувства помешали заданию. Алинка, значит, ну что же, стоп, это вот он сейчас про что? Чувства, Алинка, ты на что это намекаешь, фантик плюшевый? Какие, нахрен, чувства? Накурился, что ли, наркоман несчастный? Так, прикрыть глаза, вдохнуть поглубже. Спокойно, Жека, это голограмма, в морду двинуть не получится. К сожалению, со своими чувствами я разберусь, кивает, печально понимающе. Убил бы гада. Хорошо, перед тем, как вы отправитесь. Первое, начните поиски Смардина Салуса на станции Омега. Это приказ, я вопросительно вздернул бровь. Напомните, когда это я успела вам присягнуть? Это совет, Шепард, безразлично ответил призрак. Вы вольны действовать, как вам заблагорассудится. Ну да, какая разница, как червячок дергается, лишь бы внимание рыбы привлекал. Буду напоминать вам эти слова. Я демонстративно открыл инструментрон, сделав запись. Что-нибудь еще? Я нашел для вас пилота. Лучшего пилота. Такого, которому вы можете доверять. Голограмма пропала. Эй, командир, как в старые добрые времена, а? Прозвучало из-за спины. Я, непроизвольно улыбнувшись, обернулся. Джокер. Канонный Джефф Джокермара, лучший пилот летной говношкалы, ковыляющая походка, неизменная кепка и ехидный голос. С ума сойти, глазам своим не верю, Джокер. Искренне удивлялся я, шагая по коридору рядом с ожившей игровой легендой. А уж я-то, капитан, радостно хмыкнул тот. Я же видел, как вас разнесло на атомы. Да вот, даже с того света достали, я с улыбкой развел руками. Оказывается, ну никак без меня галактику не спасти. Но ты-то как сюда попал? Без вас, капитан, все развалилось. Джокер едва не сплюнул. Долбанный совет похерил всю нашу работу, команду расформировали, собранные данные запихнули в архив, а меня списали на берег. Он тяжело вздохнул. Альянс отнял у меня единственное, чем я дорожил, так что, когда на меня вышли церберовцы, я ни секунды не колебался. И ты доверяешь призраку? Я приподнял бровь, демонстрируя удивление. Я не доверяю никому, кто зарабатывает больше меня, проворчал Мара. Но призрак не так уж плох, вернул вас к жизни, а меня за штурвал. Плюс еще и вот это, он кивнул на окно, выходящее на стыковочную палубу. Нет, я, конечно, знал, что именно сейчас увижу, Но, Нормандия СР-2 во всей красе, изящный бело-черный корпус, крылья двигательных пилонов, не 3D-моделька, корабль, космический, мой корабль, хорошо вернуться домой, а, капитан, я лишь безмолвно кивнул, ответить помешал комок в горле. Глава 8. Быть или не быть, вперед обезьяны, или вы хотите жить вечно, неизвестный сержант, корабль, до сих пор не верится, станции, челноки, планеты это все не то, а вот когда собственными глазами видишь сидящего в ходовой рубке Джокера, овальный зал боевого информационного центра, мерцание голографических экранов на лицах вахтенных, уф, пробирает, ладно, успею еще побегать по Нормандии, сейчас надо срочно на Омегу, вытаскивать Архангела, в смысле, Гаруса. Здравствуйте, капитан. Внезапно прозвучало предо мной, сбивая с мысли о высоком. Тормознув, я озадаченно уставился на игриво улыбающуюся рыжую девицу. Келли. Келли Чамберс, жизнерадостно представилась та. Отвечаю за психологическое состояние команды, а также слежу за вашей почтой. Ах, да, морально нестойкая любительница всех и вся во всех смыслах. И, по совместительству, моя личная секретутка. Как-то забыл про нее, так до полного счастья мне вот только психолога тут не хватает, который, к тому же, еще и в моей почте копаться будет. Ага, сейчас, скажите, Келли, вы уже устроились на корабле? Вкратчиво поинтересовался я, та в ответ стрельнула глазками, чуть потупилась, изображая смущение. Ну я еще не успела разобрать вещи, прекрасно. Просто прекрасно, улыбнулся я лучезарно, значит, вам не придется их собирать, простите, но зачем, потому что вы нас покидаете, я кивнул Тейлору, Джейкоб, помогите мисс Чамберс донести вещи до шлюза, немая сцена, публика в шоке, Шипард, вы не можете вот так, первой пришла в себя Лоусон, резко обернувшись, я холодно уставился на Цербершу, это что, мне уже указывают, ну, нет, подобные настроения надо давить в зародыше, дабы о худом вообще не помышляли. Миранда, кажется, вы не поняли. Раз капитан этого корабля, я, то только я решаю, кто входит в экипаж Нормандии, а кто нет. Так будет понятнее, лицо Церберши превратилось в равнодушную маску. Да, капитан, замечательно. Раз мы определились с тем, кто тут главный. Джокер, я машинально поднял голову к потолку, выискивая взглядом динамики интеркома, через сколько Нормандия будет готова к отлету. 1:40, капитан, потом хоть на край галактики, на край не надо, надо на Омегу, курс принят, ответил вместо мармелодичный женский голос, это кто, я снова повернулся к Лоусон, ожидая объяснений, над консолью возникла голограмма в виде синего шарика и тот же голос продолжил, я, искусственный интеллект Нормандии, команда предпочитает называть меня Сузи, ага, понял, так называемая система усовершенствованного защитного интеллекта, мощный эскин. Нелегальный, потому как создание искусственных интеллектов здесь запрещено. Впрочем, Церберу на законы плевать, а отличить запрещенный искусственный интеллект от разрешенного виртуального без специальной экспертизы невозможно. Чуть склонив голову, я задумчиво осмотрел забавный шарик. Интеллект, значит, Джокер, наверное, просто в восторге от того, что приходится делить штурвал. Я не управляю кораблем, возразила Сузи. Так что умения мистера Морони остаются невостребованными. Тогда чем ты тут занимаешься? Во время боя я отвечаю за средства радиоэлектронной разведки и борьбы, обеспечиваю связь во время высадок и управляю кибернетическим вооружением Нормандии. В остальное время я просто наблюдаю, анализирую и даю советы. Блин, еще одно недремлющее око, докладывающее о каждом моем шаге призраку. Мать-перемать, это не корабль, а ток-шоу за стеклом какое-то. Нет, все это надо исправлять, благо, есть мысли, как, но позже. Дамы, господа, я обвел взглядом присутствующих, я вас больше не задерживаю, можете приступать к своим обязанностям. Кивнул голограмме. Сузи, пожалуйста, покажи мне мою каюту. Проследовав по указаниям Сузи по коридору до лифта, я поднялся на самый верх, и уже через пару минут оказался перед дверью в капитанскую каюту. На автомате, приложил ладонь с инструментроном к голограмме замка, дождался, пока система проверит допуск, вошел, огляделся, умиленно всхлипнул. Дом, милый дом, споткнувшись о внезапную мысль, машинально потер шрамы на щеке. А ведь действительно, теперь это мой дом. Обстановка привычная, мало отличающаяся от той, что много раз наблюдал на игровом мониторе. На левой стене гигантский аквариум, Справа стол с рабочей консолью, чуть дальше мягкий уголок и самое главное, огромный, даже не двух, а, как минимум, четырехспальный траходром, назвать это просто кроватью у меня бы язык не повернулся. Подойдя к циклопическому сооружению, осторожно присел, попрыгал, упруго так пружинит, не скрипит, не шатается, чуть озадаченно хмыкнул. Да тут оргии устраивать можно, места хватит с запасом. Интересно, у Цербера дизайнеры интерьера настолько оптимисты, или это намек лично мне, особенно если добавить морально нестойкую Чамберс. Мысленно представив добавленную вот прямо сюда рыжую секретутку и как-то даже засомневался, а не погорячился ли я с ней, может, вернуть, пока не поздно, потряс головой, прогоняя тут же замелькавшие перед глазами романтические сцены из игры. Нет, мы, в отличие от девушка морально стойкая, скромная и где-то даже целомудренная. Печально вздохнул, угу, в моем положении только и остается, что моральную стойкость с целомудрием проявлять. Ладно, по уже выработавшейся привычке, не будем о грустном, будем о куда более грустном. Я прямо в одежде завалился на кровати, заложив руки за голову, задумался. Итак, Омега, там надо спасти Архангела, завербовать Заида Массани и найти Мардина Салуса. Впрочем, с Массани никаких проблем, с ним уже вербовщики Цербера все обговорили, так что он просто сидит на станции, меня дожидаясь. А вот с Архангелом, который Гарус Вакариан, блин, там все плохо. Если по канону, то его отряд погиб, а сам он забаррикадировался в каком-то здании, отбиваясь от банд наемников. И сначала надо пробиться к нему, а потом отбить атаку этих самых банд. Задачка. И самая большая проблема в ней – это время. Будь его побольше, я бы нашел бойцов или, опять же, договорился с призраком, или да придумал бы что-нибудь. Но времени нет от слова совсем. Так что придется наличными, так сказать, силами. Что мы имеем вот прямо сейчас? Миранда, сильный биотик, хороший боец. Тейлор, отличный командир, неплохой биотик и хороший боец. Ну, добавим еще Массани, который, хоть биотики и не имеет, зато боец отличный. Себя можно не считать, поскольку командир из меня никакой, биотикой не владею, а как боец самую малость не дотягиваю до уровня хомячок разгневанный. Итого, наличные силы. Три бойца, плюс, бесполезное недоразумение. Против трех банд и толпы навербованного ими в качестве пушечного мяса сброда. Как-то не смешно. Вопрос, что делать? В принципе, можно вообще ничего не делать, отправиться сразу по прилету на поиски Салуса и проблема решится сама собой. Проще говоря, Гаруса убьют, а я буду как бы ни при чем. Типа ну я же не знал, никто мне слова не скажет. Самое разумное решение. Задумчиво изучаю потолок. Как-то это разумное попахивает, и отнюдь не розами. Но с другой стороны, если полезу, убить могут запросто. Повертел эту мысль в голове. Хм, что-то ни страха, ни душевного трепета не вызывает. Ну, в самом деле, подумаешь, убьют. Годом раньше, годом позже. Я ведь не рассчитывал жить вечно, правда? Да какое там вечно, просто хоть сколько-нибудь долго. Даже в самом лучшем варианте пару лет осталось. А как же галактика? Кто ее спасать будет? А что галактика? У призрака стопроцентно запасной вариант есть. Этот хитропопы, как 100 китайцев, никогда все яйца в одни трусы не заправляет. На крайний случай, воскресит новую Шепард. Благо технология отработана. Хотя чего это я? У него же клон Шепард есть. Так что, и вообще, надо заботиться о своем психологическом состоянии. Я и так стараюсь лишний раз в зеркало не смотреться, чтобы свои 90-60-90 не наблюдать, но тут привыкну, со временем, наверное. А вот если брошу Гаруса, мне что тогда, вообще все зеркала с корабля демонтировать, а остальные, Лоусон, Тейлор, Массани, они как, согласны на такой риск? Хм, ну, устрою перед операцией сцену добровольцы, шаг вперед, кто откажется, останется на Нормандии, убьют меня, пусть с ними возится клон, выживу, пусть катится к призраку, правильно? Правильно, на этом сеанс душевных страданий будем считать законченным и начнем сильно думать. Так, что нам нужно? Первое, добраться до Гаруса. Второе, выбраться вместе с Гарусом. С добраться проблем быть не должно, поступим чисто по канону, присоединимся к тому сброду, что полезет в лоб штурмовать укрытие Архангела, и не спеша, в задних рядах, дойдем куда надо, а там, ударим в спину нападающим. Гадко, подло эффективно. Моральных терзаний нет, заглянул в себя, толкнул в бок задремавшую совесть, мол, ты как, к тому, что в спину. Совесть, не просыпаясь, послала меня на все буквы, типа, на войне как на войне. И вообще, мне этот наемный сброд по барабану, там по каждому тюрьма горькими слезами заливается. Ну и славно. Идем дальше, выбраться. Вот тут проблема. Поскольку кроме сброда будут еще наемники, причем, не один десяток, плюс роботы. Стоп, роботы. В игре их сломать можно было, чтобы облегчить себе миссию. А если не ломать, а взломать, Сузи? Слушаю, Шепард. Я сел на кровати, настороженно покосившись на возникший рядом синий шарик. Блин, а в туалете у нее что, тоже камеры есть? Ты можешь взломать робота типа Эмир? Да, Шепард. Если он будет включен в управляющую сеть. Поясни, роботы, дроны и другие мобильные платформы, составляющие охрану стационарных объектов, обычно включены в общую сеть, управляемую виртуальным интеллектом. Отдельные же платформы, используемые на поле боя отрядами наемников, действуют по заранее заложенной в них программе, поскольку мощные вычислительные комплексы таким отрядам недоступны. И, чтобы получить доступ к такой платформе, мне нужен ретранслятор сигнала в непосредственной близости от нее. Упс, облом. А счастье было так возможно. Хотя если у бедных наемников нет управляющей сети, то почему бы не совершить доброе дело, эту сеть им создав? Я же Шепард, в конце концов. Добрые дела, мое второе имя. Понятно, спасибо. Была рада помочь, Шепард. Ах, да, Сузи, еще одно, раз теперь у меня нет секретаря, возьми, пожалуйста, ее функции на себя. Извините, Шепард, к сожалению, я не могу выполнять все функции секретарши. Я на секунду впал в ступор, пытаясь сообразить, какие именно функции имеет в виду Искин. Покосился на кровать, надеюсь, не, то есть у нее же пока нет человекоподобной платформы. Я не могу готовить и приносить вам кофе, сожалеюще промигал шарик. А, это она юморит, развивается, так сказать, видно, сказывается общение с Джокером. Шутишь, это хорошо, я констатирую факт. Ладно, ладно, я поняла, так и быть, с кофе управлюсь сама. И с другими функциями тоже как-нибудь. Возьми на себя почту. Хорошо, Шепард. Теперь по заданию. Как только выйдем из прыжка у Омеги, свяжись с Заидом Массани и пригласи его на борт. Также, сразу подключись к информационным каналам, поищи все, что возможно, по Архангелу, Кровавой Стае, Синим Светилам и Затмению. Я могу предоставить аналитическую справку. Стоп, стоп, я поднял руку. Не надо справок. Мне нужно знать, чем они сейчас занимаются на Омеге. Я могу предоставить аналитическую справку по контрактам группировок наемников на станции Омега, упрямо продолжил Шарик. Вдохнуть, выдохнуть. Она не издевается. Ну, надеюсь. Еще раз, не надо справок, ни аналитических, никаких. Просто выясни связь между группировками и попробуй подключиться к их внутренней сети. Я могу предоставить. Сузи, будь хорошей девочкой, не зли меня. Мигнув, Шарик пропал. Уф. Вот же интеллект, блин, искусственный, а мозги компостирует, как живая. Так, ладно, хватит валяться. Сейчас Клаусен, узнать насчет сетевого оборудования, потом к Тейлору, посмотреть, чего выделил Цербер из оружия. Глава 9. Будет день, будет пища. Начинается новый день, и машины туда-сюда. Раз уж солнцу вставать не лень, и для нас, значит, ерунда. Муравейник живет, кто-то лапку сломал. Не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Виктор Цой, начинается новый день. Шепард, проснитесь, прогудело мне прямо в ухо. А, что, кто? Вскинувшись, я уселся на постели, сонно потирая глаза. До прибытия на станцию Омега 38 минут, сообщила разбудившая меня Искин. Спасибо, Сузи, зевнул я, потягиваясь. Эх, придавить бы еще минут этак 600, но галактика, биомать ее, в опасности. Придется вставать. Так что, сползя с кровати и на ходу стягивая майку, я побрел в душ. Вошел, закинул трусы с майкой в приемник грязной одежды, и на пару минут завис перед зеркалом, глядя мутным взглядом на свое отражение и пытаясь сообразить, что к чему. По привычке поскреб подбородок, хм, пожалуй, сегодня можно не бриться. Стоп, мне же теперь вообще бриться не надо. Или надо, опустив взгляд, задумчиво повертел ногой, внимательно рассматривая. Кожа ровная, чуть бархатистая. Нет, пожалуй, если и надо, то не сегодня. Встав под душ, потыкал в сенсоры, меняя холодный и горячий, чертыхнувшись, повоевал с гривой волос, вот вроде не особо и длинные, а в глаза так и лезут. Наконец, отрегулировав температуру, запрокинул голову, подставляя лицо под упругие струи воды. «Ух, хорошо, просыпаемся, возвращается мыслительная деятельность. Шепард, я связалась с Сузи, мать твою, тебя что, стучаться не учили?» Чуть не подпрыгнув от неожиданности, заорал я на появившийся в полуметре синий шарик. Шарик мгновенно исчез, в отличие от голоса. «Шепард, ваша реакция иррациональна, мои видеокамеры расположены». «Да-да, проектировщики Цербера поголовно извращенцы и вуайеристы, в курсе уже», – проворчал я, оборачивая полотенце вокруг пояса и выходя из душа. «Вы ошибаетесь, расположение камер обусловлено необходимостью получать как можно более полную информацию о состоянии Нормандии. Атош, всегда подозревал, что отсутствие видеокамеры в женской душевой – прямая угроза боеспособности корабля. Сузи, напомни мне потом провести с тобой беседу на тему личного пространства». «Хорошо, Шепард, я сделала запись в ваш журнал». «Замечательно, вот тебе и первый квест. Уроки хорошего Танадлеи. А дальше что? Чем мальчик и отличается от девочки и половая идентификация синтетиков?» «Мда, тяжелоты, доля капитанская. Блин, что-то в каюте прохладно, климат-контроль что ли барахлит? Или мне кажется?» Опустив глаза, я уперся взглядом в свою грудь с бодро торчащими сосками и почувствовал, что стремительно краснею. «Ах ты ж!» Попытался перемотать полотенце, чтобы закрывало и верх, и низ. Не тут-то было. Оно оказалось банально узким. То есть, или закрытая грудь и пикантно приоткрытые бедра, или укутанный зад и задорно торчащая грудь. Выругавшись, вообще сбросил проклятую тряпку и, распахнув шкаф с одеждой, замер, буквально подавившись воздухом. «Что это?» – просипел я, справившись, наконец, с дыханием. «Идентифицирую предметы, как вечернее платье из последней коллекции «Млечный путь», – прокомментировала возникшая рядом голограмма Сузи. «Что это здесь делает?» Членораздельная речь все еще давалась мне с трудом. «Рекомендую ознакомиться с приложенной запиской». «Какой еще?» «А, листок пластика». «Взял, перевернул, прочел». «Шепард, считайте это премией за путь свободы. Призрак с собака сторожевая». Предчувствуя недоброе, лихорадочно выхватил из соседнего отделения прозрачный пакет с бельем, подрагивающими руками вскрыл. Дар речи пропал окончательно, и я только беспомощно помахал в воздухе крохотным кружевным лоскутком на двух веревочках. «Идентифицирую предмет, как комплект белья из последней коллекции «Узоры любви», пришла мне на помощь Сузи». «Узоры, вечерние, любви». Молча захлопнув шкаф, я прислонился к нему спиной и в отчаянии закрыл глаза, пытаясь остановить набегающие слезы. «Создатель, ну вот за что мне это, а? Я что, вот в этих узорах?» Шмыгнул носом, за Архангелом, Гарусом. В голове внезапно выстроилась цепочка ассоциаций. Архангел, Гарус, пушки Таникс для Нормандии. Слезы мгновенно высохли, и я с мечтательной улыбкой намотал кружево на кулак. «Призрак, лапочка, солнышко, я же по игре помню. Где ты там прячешься, собака серая?» «Шепард, обращаю ваше внимание, что в этом шкафу хранится гражданская одежда. Броня, как и остальное снаряжение для боевых выходов, находится в соседнем». «Ох, Сузи, что бы я без тебя делала?» В общем, настроение после такой побудки было самое боевое. Когда, упаковавшись в броню, я спускался в кают-компанию, хотелось рвать коллекционеров, жнецов и прочих призраков на лоскутки, кружевные, голыми руками. «Сузи, так что там по Омеге?» – поинтересовался я, мельком оглядывая пустую кают-компанию. «Хоть пространство вокруг станции считается безопасным, но системы термина – это ведь натуральный Дикий Запад, так что весь экипаж на боевых постах». «Я связалась с Заидом Массани, он будет ждать Нормандию прямо в доке», – доложил Искин. «Спасибо, что по Архангелу». Из переговоров между группами наемников я могу сделать вывод, что им удалось уничтожить отряд Архангела, а самого его блокировать в комплексе зданий на окраине квартала развлекательных заведений. «То есть он там что, один отбивается от трех банд?» – недоверчиво протянул я. «Нет, по канону, конечно, один, но где игра и где реальность?» «Да, Шепард, отряд Архангела использовал этот комплекс как базу, и там создана очень эффективная система обороны с множеством ловушек. Наемники попытались взять его штурмом, понесли потери и отступили. Точное число убитых и раненых мне установить не удалось, но после попытки штурма переговоры между лидерами наемников велись на повышенных тонах». «Угу, понятно. То есть они туда сунулись, Гарус перестрелял самых прытких, и сейчас они припираются, решая, кто виноват и кто первым полезет на баррикады. Никому не хочется терять своих бойцов, ведь объединились они только против Архангела, и после его смерти запланирована новая дележка территории и кусков бизнеса. А тут уж ослабевшего остальные просто порвут. То есть сейчас они боевых действий не ведут? Да, банды заблокировали комплекс и развернули вербовочный пункт. Набирают свободных наемников. В общем, по канону. Сейчас наберут побольше пушечного мяса и отправят его вперед. А пока груз будет отстреливать сброд, просочатся сами. Понятно. Продолжай следить за ними. Если обстановка изменится, сразу сообщи. Хорошо, Шепард. Подойдя к раздаточной стойке, я кивнул Гарднеру, взяв у него чашку кофе и тарелку с чем-то. Что это, Руперт? Армейский пайк, мэм, просветил меня корабельный кок. Хаэм, я с сомнением потыкал ложкой в расползшееся по тарелке месиво. Такое впечатление, что это уже кто-то ел. Капитан, всплеснул руками Гарднер, я хороший повар, но не волшебник же. Вы сами бы пробовали приготовить из пайка что-нибудь съедобное. Блин, и тут канон. Мне что, теперь еще и все побочные квесты выполнять? Посмотрел на тарелку, вздохнул, а ведь придется. Потому как есть хочется. И желательно что-нибудь такое, что сразу не просится обратно. Руперт, составьте список продуктов и отправьте его Лоусон. А этим, я с отвращением отодвинул тарелку, мы будем кормить захваченных коллекционеров. Разумеется, это бесчеловечно и нарушает все конвенции по обращению с военнопленными, но мы террористы, нам можно. Слушаюсь, капитан, расцвел Гарднер. С кофе в руках я уселся за столик, сделал глоток, поморщился. Блин, как люди это пьют, а? Нальют горькую черную бурду в наперсток и цедят по капле, многозначительно рассуждая о вкусах, оттенках, ароматах и прочей хрени. Ну, какой тут вкус, скажите на милость. Вспомнил свою любимую чашку из прошлой жизни, полулитровую, с чаем, крепким, сладким, с молоком, и чуть снова не разревелся. Нет, товарищи, так жить нельзя. Гарднер, а чай-то у нас хоть есть? Нет, мэм. Горько вздохнул. Добавьте в список. Хорошо, капитан. Шепард, 7 минут до стыковки со станцией Омега, проинформировала Сузи. В два глотка допив кофе, я заглянул в пустую чашку, раздумывая, не погадать ли на кофейной гуще, но решив, что на такой гуще нагадать можно только то, из чего она состоит, кивнул. Спасибо, иду. Ничего так, экземпляр. Чуть прищурившись, оценил я встречавшего нас прямо в доке мужика. Короткий ежик волос, изрезанное морщинами лицо, застарелый шрам во всю щеку, покруче, чем у меня, даже, татуировки, потертая броня, брутальная рожа. Заид Массани, поинтересовался я, останавливаясь напротив этого живого воплощения солдата удачи. Он самый, хрипло бросил в ответ мужик, меря меня испытующим взглядом. А ты, надо полагать, Шепард, она самая, в тон ему бросил я, опустив взгляд, вопросительно кивнул на валяющегося у его ног избитого батара в замызганном комбинезоне. А это чего, твоя домашняя зверушка? Да эта падаль разозлила одного барыгу, и тот заплатил мне за поимку. Заказал живьем, Массани сплюнул, небрежно пнув заскулившего батара. Надо сдать, пока не протухло. Надолго это дело? Нет, яхта барыги в соседнем доке, потому и захватил с собой. Хорошо, сдавай животину и добро пожаловать на борт. Миранда, я качнул головой в сторону стоявшей у меня за правым плечом Лоусон, покажет тебе, где вещи бросить. У нас сегодня еще много дел. Массани ухмыльнулся. Если соберешься кого-нибудь пристрелить, свистни, буду рад помочь. После чего нагнулся, схватил свою добычу за шиворот и поволок скулящего что-то четырехглазика дальше по коридору. Мда, простой парень, с простыми нравами. Я беззвучно хмыкнул, переводя взгляд на стоявшую чуть в стороне компанию из двух батаров и турианца, которая, увидев, что мы закончили разговор, направилась к нам. Добро пожаловать на Омегу, Шепард, чуть склонив голову, произнес один из батаров. ХМ, это что еще за комитет по встрече? Хотя, кажется, в игре было что-то такое. Знаете меня? Я приподнял бровь, демонстрируя удивление. Конечно, батар ухмыльнулся. Мы вели вас с того момента, как вы вышли из прыжка у ретранслятора. Я повернул голову, выразительно посмотрев на Лоусон и пытаясь взглядом сообщить ей все, что думаю о режиме секретности в Цербере. Увы, тщетно, так что развернулся обратно к батару. Из чего такое внимание к моей скромной персоне? Ария желает знать, что привело на Омегу мертвого спектра, объяснил Батар. Так что вам лучше зайти в загробную жизнь и представиться. А, вспомнил, эта местная королева желает меня видеть. Обязательно, кивнул я, как буду неподалеку, зайду. Лучше поторопитесь, Батар оскалил зубы в ухмылке. Ария не любит ждать, а вот это уже на грани хамства. Я демонстративно положил руку на пояс рядом с пистолетом, прищурившись. Это угроза, это совет, бросил Батар равнодушно и, кивнув своим молчаливым спутником, отправился к выходу из дока. Я проводил уходящую троицу задумчивым взглядом, размышляя. В принципе, и так собирался заглянуть к Арии. Во-первых, узнать об Архангеле, во-вторых, мне просто интересно. В игре хозяйка Омеги весьма своеобразный персонаж, так что очень любопытно, насколько на нее похожа реальная Ария, а тут даже приглашают. Решено, не будем заставлять даму ждать. Миранда, дождитесь Массани, определите его в каюту на Нормандии и введите его в курс дела, кивнул я Лоусон. Перевел взгляд на Тейлора. Джейкоб, как вы относитесь к пороку и разврату? Командир, округлил глаза Церберовец. Вот и я положительно. Так что идемте, приобщимся к местной жизни. Глава 10. Авицеисар. Все люди как люди, а я, королева. Реклама на ТВ. Омега. Пылающая неоном реклама и копающиеся в кучах мусора бомжи. Роскошные аэрокары и древние колесные развалюхи. Блатные братки в навороченной броне, брезгливо поглядывающие на окружающих, и простые работяги в потертых комбинезонах, старательно отводящие от них взгляд. А главное, общий фон. Спешка, неуверенность в завтрашнем дне, желание получить все здесь и сейчас, наглые ухмылки и угрюмая обреченность. Блин, такое ощущение, что вернулся домой в 90-е годы. Выбравшись из аэрокара перед клубом «Загробная жизнь», я обвел здание взглядом и невольно присвистнул. Неплохо так выглядит, в Лас-Вегасе популярные казино, наверное, поменьше будут. Сразу видно, что отдыхают здесь вдумчиво, обстоятельно и с размахом. Когда же увидел очередь у входа в клуб, чуть окончательно не уверился, что я дома, в родной стране, во времена долбанной перестройки. Даже головой пришлось потрясти, чтобы подавить инстинктивное желание подойти, поинтересоваться, кто последний, зачем стоим, сколько дают в одни руки, и пристроиться в конец. Но я все-таки справился с минутной слабостью, нагло прошествовав прямо к дверям, которые загораживал своей тушей Илкор-охранник, этакая двухметровая в холке помесь бегемота с гориллой. Илкор, переступив всеми четырьмя ногами, или руками, хрен знает, как правильно, развернулся ко мне и безэмоционально, словно старый голосовой движок, прогудел, раздраженно. «Куда прешь, человек?» «Опа!» «Значит, не врала игра, Илкоры, из-за невозможности обозначать эмоции голосом, комментируют их в диалоге, типа, раздраженно, гневно улыбаясь. На секунду представил, как такой вот гиппопотам на пике любовного акта нудит на одной ноте, восторженно. Это фантастика, задыхаясь. «Да, да, детка, блин, что-то у меня последнее время мысли не в ту сторону. Атмосфера, что ли, влияет? Спокойнее надо, скромнее». «Кари», — спокойно заявил я, насмешливо-вопросительно. «А она тебя знает», — прогудел Илкор. Я пожал плечами. «Раз пригласила, значит, знает». Илкор чуть наклонил голову, видимо, прислушиваясь к сообщению по гарнитуре связи. Удивленно. «Есть такое, проходи, угрожающе. Смотри там у меня». Стараясь не улыбаться, все же угроза уныло бесстрастным тоном прозвучала весьма забавно, я качнул головой в сторону Тейлора. Он со мной и вошел в клуб. Ну, что сказать, душевно тут у них. Басовито-рокочущая музыка, большой зал, погруженный в интимный полумрак, в середине круглая бар-стойка, сразу за ней подиум, на котором всяко изгибается десяток стриптизерш Азари и посетители. Азари, турианцы, люди, батары, дикое смешение рас, костюмов, голосов, запахов. Чуть удивило, что народу здесь относительно немного, особенно, если учесть очередь перед входом. Непонятно это, или у них развлечение такое, в очереди постоять. Эх, вас бы тогда в мое время, декаденты, да по больницам оттянулись бы на полную. На секунду представил, как какая-нибудь шустрая старушка, дребезжатый тут не стоял, фулюган, хоккейным приемом впечатывает здоровенного крагана в стойку регистратуры. Фыркнул. Российское здравоохранение не для слабых. Ладно, все это очень занимательно, только где здесь хозяйку искать? Но не успел я толком осмотреться, как из толпы посетителей вынырнул затянутый в легкую броню турианец. окинул меня весьма бесцеремонным взглядом, дернул мандибулой. Шепард, осмотрев его столь же бесцеремонно, я пожал плечами. Неужели похоже, Ария ждет? Турианец, развернувшись, двинулся вглубь зала, к лестнице на второй этаж. Надо же, вежливый какой. Видимо, про клиент всегда прав, тут не слышали. Дикие люди. Еще раз пожав плечами, я кивнул Тейлору и направился следом. Кабинет Арии оказался также практически канонный, этакий нависающий над танцполом балкон, с которого весь зал клуба виден, как на ладони. Достаточно. Ближе не стоит, предупреждающе бросила стоящая у края балкона спиной ко мне Азари, стоило переступить порог. Уты, какая! Послушно остановившись, я принялся с интересом разглядывать хозяйку Омеги. Благо, посмотреть там было на что, даже со спины. Великолепная фигура, подчеркнутая облегающими брюками и коротенькой курткой, темно-фиолетовая кожа, властный голос. Вот уж действительно, хозяйка, стой спокойно, проворчал один из находившихся в кабинете ботаров-охранников, направляясь ко мне. Так, не понял, что за жадный взгляд, он меня что, обыскивать собрался, а ручонки не отвалится? Ближе, я покачал головой, предупреждающе положив руку на пояс рядом с пистолетом, не стоит, ага, проникся, замер, косится на Арию, это не обсуждается, бросила та, не оборачиваясь, хочешь говорить, пройди сканирование. Ну, раз только сканирование, тогда ладно. Я убрал руку от пистолета, недалеко, а то, судя по жадному взгляду Батара, будь его воля, он бы с меня и броню содрал, и все остальное. Извращенец, биомать его. И по какому поводу такие предосторожности? Не каждый день на Омеге появляются воскресшие спектры, насмешливо хмыкнула Ария, все так же не оборачиваясь. Хочу убедиться, что ты, Шепард. Да, задумчиво протянул я. Что за времена пошли, стоит умереть на несчастные пару лет, как уже самозванцы лезут. Чисто. Батар, закончив водить инструментраном, отошел в сторону. Ария соизволила, наконец, повернуться лицом, и я, только собравшись было нагло продекламировать что-то вроде. Сей тонкий стан, бедра округлости, томный взгляд из-под ресниц, посмотрел ей в глаза, подавившись заготовленной фразой. Какой там, нафиг, томный, в этом взгляде даже не читалось, а прямо-таки полыхала. Есть суперстрасть, она зовется, власть. Так что подобные шутки лучше оставить, а то наглость, оно, конечно, счастье, но, в данном случае, скорее последнее, а не второе. Черт, по сравнению с реальной, игровая хозяйка Омеги выглядела, мягко говоря, бледно. Впрочем, глупо было ожидать иного. Этой фиолетовой хищнице лет 800, если не ошибаюсь, и по сравнению с ней любые криминальные авторитеты из моей первой жизни, просто дети, в самом прямом смысле. Значит, это ты командуешь на Омеге? Ария, негромко рассмеявшись, развернулась к забитому народом залу и, раскинув руки, надменно продекламировала. Я и есть Омега. Затем, снова повернулась ко мне. Я, босс, президент, королева, называй, как хочешь. На Омеге нет ни правительства, ни законов, а правило только одно, она... Холодно улыбнувшись, отчеканила. «Не спорь с Арией. Хорошие правила», — согласился я, проходя и усаживаясь на диван. «У меня на корабле такое же». Ария, устроившись на таком же диванчике напротив, небрежно отмахнулась. «На своем корабле можешь командовать сколько угодно, но здесь», — она чуть прищурилась, — «все слушают меня». «Ну что же», — устроившись поудобнее, я кивнул. «Готова тебя слушать. Внимательно. Зачем ты здесь?» Чуть прищурилась Ария. Я неопределенно пожал плечами. Мне нужен архангел. Не только тебе, хозяйка Омеги усмехнулась. Ты тоже хочешь, чтобы он умер? С чего вдруг? Удивился я. Он идеалист. Считает, что сражается на стороне добра, фыркнула Ария. Вот только на Омеге нет добра, и все, что он делает, кому-то мешает. За несколько месяцев он так всем надоел, что половина местных готова разорвать его на куски. За несколько месяцев достал половину местных, я одобрительно кивнул. Однозначно, наш человек, мне такой нужен. В таком случае, готовься к тому, что у тебя появится много врагов. Ой, боюсь, пусть в очередь встанут. Ты самоуверена, Ария едва заметно улыбнулась. Прагматично, поправил я. Архангел мне нужен прямо сейчас, а враги? Через год-полтора всем им будет сильно не до меня, жнецы. Ария пренебрежительно скривила губы. Слышала про твои предсказания. Я мечтательно уставился в потолок, протянув. Слышать, это что, вот когда увидишь. Машины, которые хотят уничтожить все живое», — иронично хмыкнула Ария. «Ага, носик морщим, ручкой машем, только вот что-то слишком уж нарочито выглядит. Как говорил серый волк, не с тем пирожки у тебя, шапочка красная». «Нет, в жатву она, конечно, не верит, но вот в то, что надвигается что-то очень неприятное. Ведь эта прелесть фиолетовая не только красива, но и очень умна, иначе просто не дожила бы до своих лет». И, увидев, как зашевелился Цербер, задергался серый посредник, вылезли из своей берлоги коллекционеры, не могла не сообразить, что это ж неспроста, но показывать свой интерес почему-то не хочет. «Ладно, не будем об этом». Я чуть прищурился. «Лучше скажи, а ты хочешь, чтобы Архангел умер?» «Мне все равно», — фыркнула Ария. «Он оказался достаточно умен, чтобы держаться от меня подальше, а на остальных мне плевать. Я не собираюсь мешать им убивать друг друга. Вот зараза, то есть помощи от тебя не дождешься. Ну, тогда разреши откланяться, дел еще много». Ария, не вставая, помахала рукой. «Удачи. Если что, знаешь, где меня искать». Спустившись обратно в зал, я первым делом связался с Нормандией. «Сузи, найди план комплекса, где засел Архангел». «Уже нашла, Шепард, а также соседних зданий, где расположились отряды наемников». «Умница, девочка, а сколько их там, тебе удалось выяснить?» «Приблизительно. Так как у меня нет доступа к внутренней сети, я отслеживаю только переговоры между группировками». «Ну и сколько приблизительно?» 20, 30, около полутора сотен». «Я обалдел». «Сколько?» «Около полутора сотен», повторила Сузи. «Охренеть, зачем они столько мяса навербовали? Если под мясом вы подразумеваете наемников на свободном контракте, то на данный момент их завербовано 24. Полторы сотни – это численность объединенной группировки Затмения, Кровавой Стаи и Синих Светил. То есть, ты хочешь сказать, что в сумме их там рыл 200? Ошарашенно протянул я. «Да, блин, Гарус, я тебя уважаю». «Да что там уважаю, я просто горжусь тобой, парень. Это же как надо было всех достать, чтобы за твоей головой такая толпа сбежалась. Бемать, и что теперь делать? Я-то рассчитывал, что наемников будет, ну, 3, ну пусть даже 4 десятка максимум. А тут, ну нахрена столько? 2 сотни. Этого хватит, чтобы переворот в какой-нибудь колонии устроить». От пришедшей в голову мысли я замер, сбившись с шага. Переворот. Переворот. Черт, ведь был в игре побочный квест.